Когда утром следующего дня Саша вышел во двор и увидел на скамейке Ирму, он не поверил своим глазам. «Сон!» – подумал он, чувствуя, как на его лице невольно ширится радостная улыбка. «Ирма, привет! Ты что тут делаешь?» Она поднялась с лавки, и Ковалев оглядел девочку с головы до ног. На ней снова было красное платье, и он вдруг подумал, что в этом наряде с распущенными черными волосами Ирма очень похожа на цыганку. «Привет!» — улыбнулась она. «А я тебя жду. Погуляем в лесу?» И она пошла, не дожидаясь реакции Саши. «Я хотел тебе что-то сказать. Плохая новость!» — торопливо сказал он, догнав Ирму. «Мася умерла». Ирма шагала молча. Лишь ее хрупкие плечики слегка опустились, и она всхлипнула. «Ты все знала», — произнес Саша, и было непонятно, задает ли он вопрос или это констатация свершившегося факта. «Знала», — эхом отозвалась Ирма. «Тогда почему мы не спасли Масю?» — воскликнул он. «Неужели ее нельзя было как-то спрятать или еще как-то уберечь?» Ирма долго молчала, и Саше стоило колоссального труда держать себя в руках. «Видишь ли, Саш», — наконец заговорила она, — «мы не вправе менять этот мир. Все вокруг нас происходит само собой. Как бы это сказать, мы не можем влиять на что-то. Я, например, могу видеть кое-что такое, чего не может видеть другой человек. Ты можешь многое из того, чего не умею я, и так каждый из нас, но... есть вещи, которые для нас закрыты. Мы не должны соваться туда, где не можем ничего изменить. Не можем и не должны». «Это что-то вроде судьбы?» — помрачнев, спросил Саша. «Можно считать и так. Если бы ты или я забрали Масю домой и охраняли ее, мы бы вмешались в дело, которое нас не касается, и нас бы за это могли наказать». Ковалев сосредоточенно думал. Он едва поспевал за ходом мыслей своей подруги. «А кто бы нас наказал?» — полюбопытствовал он после паузы. «Бог». «Ты веришь в Бога?» Саша смутился. «Ну, я не то чтобы прям верю, но мне кажется, там наверху все равно следят, как мы себя ведем. Если кто-то сделает плохо, ну, рано или поздно он будет наказан». Ирма снисходительно улыбнулась, и он поразился, насколько взрослой она сейчас выглядела. В ее прозрачных изумрудных глазах пряталась мудрость зрелой и умной женщины, а не малолетней школьницы. «Как умерла Мася?» — спросил Саша чуть хрипловатым голосом. Близость этой девочки сводила его с ума. «Ее убил дрон? Эти два урода, которые бросались камнями?» «Нет, дрон и его друг плохие ребята, но они здесь ни при чем. Она погибла под колесами грузовика». Голос Ирмы затрепетал, как пламя свечи на ветру. «Ее бросило на газон». Ковалев представил себе картину, как многотонная махина на полном ходу сшибает несчастную кошку, и та, переломанная и изувеченная, шлепается на землю бесполезным, окровавленным мешком. Желудок скрутило, ему стало не по себе. Он заметил, что Ирма вытирает повлажневшие глаза. «Не плачь», — глухо сказал он. «Наверное, Мася не мучилась». Ирма молча кивнула и осторожно взяла его за руку. От прикосновения ее тоненьких теплых пальчиков по всему телу Саши словно пробежала будоражащая волна жара. «Ирма, а сколько тебе лет?» 13. «А тебе уже 14, верно?» «Верно». «А как ты догадалась?» Снова многозначительная улыбка. Улыбка человека, который знает все твои сокровенные тайны. «Я видел, как вчера твой папа тебя куда-то отвез», — неуверенно проговорил он. «Мы ездили к врачу, и он мне не папа». Саше показалось, будто его огрели по затылку. «Не понимаю», — медленно произнес он. «Как это?» «Очень просто. Они мои приемные родители». «А где же твои настоящие папа и мама?» «Я про них ничего не знаю», — ответила Ирма, и в голосе девочки зазвучал холод. Я только знаю, что папа ушел еще до того, как я родилась. У мамы наступил тяжелый период. Она сошла с ума, и как только я родилась, отнесла меня на помойку. Меня нашли какие-то люди в картонной коробке. Она сжала пальцы Саши, и он прерывисто вздохнул. В сознании неожиданно материализовался образ Ирмы, танцующей на песке совершенно голой. И он покраснел. Представляю, как тебе было тяжело. Что поделать? У тебя ведь тоже непростая жизнь. Я знаю, что ты живешь с мамой, и она тебя очень любит. Она тебя Шуриком называет. И ты... Что с тобой случилось? Саша замялся. Он не очень любил говорить на эту тему, но тут решил ничего не скрывать. Случилось то, что у меня... В общем, небольшие проблемы с головой. Мне делали операцию на мозге, из-за чего мне пришлось уйти из обычной школы. Ты упал? Ковалев даже замедлил шаг, обалдело уставившись на девочку. Да, грохнулся с тарзанки. Получается, ты все знаешь. Не все, поправилась она. И, к сожалению, это правда меня совсем не радует. Очень многие вещи на самом деле грустные. Такие, например, как Мася. Она знала, когда умрет кошка. Сверкнула в голове парня. Значит ли это, что Ирма знает, когда умру я или моя мама? Он перехватил изучающий взгляд Ирмы. «Можно я тебя поцелую?» Прошептал он, не в силах больше себя сдерживать. «Можно». Выдохнула она, и он с благоговением прильнул к ее губам. Сашу окутал пьянящий аромат, исходивший от густых волос Ирмы, и впервые за свою короткую жизнь он испытал возбуждение. Она чмокнула его в нос и тут же мягко отстранила от себя. «Говорят, люди на севере целуются носами», — сказала она, лукаво подмигивая. «Эскимосы?» «Да, эскимосы. В губы лучше», — авторитетно заявил Саша, и они рассмеялись. «Приготовься, что сегодня вечером тебе попадет от мамы», — вдруг сказала Ирма. «Но ты не обижайся на нее. Она тебя очень любит». Предсказание Ирмы сбылось. Пока они гуляли по лесу, он где-то потерял ключи, за что мама отругала его. Но это ничуть не расстроило Сашу. Напротив, это еще больше укрепило его чувство к Ирме. «Хотел взять хлеб для уток, но потом подумал про овсянку», сказал Саша, когда они встретились у пруда на следующий день. Словно боясь, что Ирма усомнится в его словах, он вытащил из пакета упаковку крупы, и она улыбнулась. Ковалев обратил внимание, что в руках девочки тоже был большой полиэтиленовый пакет, в котором лежало что-то прямоугольное. Но он почему-то стеснялся спросить, что она взяла с собой. «Давай пока просто посидим, а уток потом покормим», — предложила Ирма, и Саша, разумеется, согласился. В своих мыслях он не мог себе представить ситуацию, когда он ответил бы этому ангелу «нет». Они расположились на лавочке. «Знаешь, ты оказалась права. Ну, мама меня вчера правда отругала. Я ключи где-то потерял». «Сильно попала?» «Не, не очень. У нас запасные есть». Ирма посмотрела в сторону леса. «Мы можем пойти туда, где были вчера. Вдруг ключи все еще лежат на дороге». Саша почесал затылок. Меньше всего ему сейчас хотелось тащиться в лес и искать ключи, которых там наверняка уже нет. Если он вообще их потерял в лесу, а не где-нибудь в другом месте. Неожиданно его осенила одна мысль. «Слушай, а ты можешь увидеть то, что потерялось? Ты же вроде как экстрасенс». Ирма поморщилась, будто надкусила лимон. «Я не люблю это дурацкое слово», — сказала она. «И я не могу искать вещи. Я не волшебница». Саша сконфуженно умолк, и она легонько ткнула его в плечо. «Ладно тебе. Лучше покажи мне фото мамы. Я видела, у тебя есть крутой телефон. Наверняка у тебя есть ее фотография». Ковалев с готовностью вынул из кармана смартфон. Он почти никогда на него ничего не снимал, но, кажется, одно селфи с мамой где-то было. «Вот», — сказал он, и, открыв папку, где хранились немногочисленные фотографии, выбрал нужный снимок. Ирма молча взяла у него телефон, осторожно коснулась пальчиком экрана, что-то беззвучно шепнула и, вздохнув, посмотрела на замершего подростка. «У тебя очень добрая и милая мама, и она проживет долгую жизнь». «Сколько?» «91 год, я так вижу». 91? Ошарашенно переспросил Ковалев. Эта цифра показалась ему фантастически нереальной. Он попытался представить маму в этом преклонном возрасте, но из этого ничего не вышло. А я хотел спросить Саша, но что-то остановило его, и он даже не мог понять, что именно. «Мало кто хочет знать день собственной смерти, парень», — усмехнулся внутренний голос. «Представь свою жизнь, если ты это узнаешь. Каждый день ты будешь считать, сколько тебе осталось. Это будет помимо твоего желания, помимо твоей воли». «Я кое-что взяла тебе показать», — между тем сказала Ирма, доставая из пакета альбом для рисования. «Сколько я себя помню, я всегда любила живопись. Когда была совсем маленькой, рисовала на улице всем, чем попало. Палочкой на земле, стеклышком на дощечке, угольком на асфальте». Саша с интересом взял у нее альбомы. «Я хотела поступить в художественную школу, но приемные родители меня не хотели отдавать», — продолжала девочка. «Даже не знаю почему. Может, от того, что им не нравятся мои рисунки». Ковалев молча листал альбом, и с каждой перевернутой страницей на его лице ширилось потрясение. Он не мог поверить, что подобные рисунки могла изобразить маленькая девочка, пусть даже такая необыкновенная, как Ирма. Гротескная бабочка, парящая среди грозовых туч. Великолепные, изящные крылья никак не вязались с лицом небесного творения, дьявольской мордой с хитрой ухмылкой и развивающимися седыми волосами. На следующей странице был изображен город, расколотый пополам. Из огромной расселины высовывались костлявые руки, пытаясь схватить мечущихся в панике жителей. Третий рисунок изображал терпящий бедствие корабль, окруженный русалками. Только на месте женских голов у сказочных обитателей были громадные пасти, утыканные острыми зубами. Вместо того, чтобы спасать тонущих, русалки утаскивали их на дно. «Ты...» — промямлил Саша, даже не зная, что сказать. «Мама разрешает тебе рисовать такое?» «Настоящая жизнь намного хуже, Сашенька», — тихо ответила Ирма. «Она даже хуже того, что вижу я. А я очень часто вижу страшные вещи». Ковалев отложил просмотренный альбом и взял в руки следующий. «Тебе не нравится?» — с беспокойством спросила она. «Наверное, зря я решила тебе показать это». «Нет, что ты!» — пробормотал он, не отрывая взора от очередного рисунка. Он изобиловал всевозможными цветами, только вместо бутонов у них проклевывались человеческие лица, искаженные в диком крике. Цветы тянулись к солнцу, которое представляло собой пульсирующее сердце, из которого на бутоны капала кровь. Перевернув страницу, Саша заметил, как из альбома что-то выпало на траву. Что-то плоское и прямоугольное, вроде календарик. Наклонившись, он поднял его, бережно сдувая пыль. Ковалев пожал плечами. Обычный карманный календарик, изображающий какой-то парк с фонтаном. Он перевернул его, присвистнув. «Какой странный», — подумал Саша. 12 октября было обведено в кружочек, а все дни и месяцы после этого числа были густо закрашены черным фломастером. Как будто год заканчивается 12 октября, с усмешкой подумал он. Интересно, что бы это значило? Ирма, до этого с интересом наблюдавшая за утками, взглянула на Сашу, который продолжал вертеть в руках календарик. Лицо девочки внезапно застыло, сделалось чужим, и Саша, перехватив ее взгляд, даже испугался. «Отдай!» — сдавленным голосом потребовала она. С оцепенелым видом тот протянул ей календарик. «Я просто хотел спросить...» Начал он, но Ирма его перебила. «Извини, я случайно его туда положила». Она сунула календарик в пакет, уставившись прямо перед собой. «Ирма, что случилось?» — спросил Саша, ровным счетом ничего не понимая. «И это 12 октября. Это что-то значит? Мне сегодня к врачу надо», — сказала она, будто не слышала его. «Завтра увидимся, Саша». «Ты что, уже уходишь?» — печально спросил он. «Меня ждут. А зачем тебе к врачу? Вчера ты тоже была у врачей. Ты... чем ты болеешь?» Ирма встала с лавочки. «Любопытные Варваре нос оторвали», — с грустной улыбкой произнесла она, забирая у Саши альбом. «Пока». Неожиданно где-то вдали замелькали проблесковые маячки, и среди деревьев мелькнул белый полицейский автомобиль. Ковалев тоже слез с лавки. «Интересно, а кому эта полиция приехала?» — задумчиво проговорила Ирма. «Ты же ясновидящая, вот и скажи». Хотел поддеть ее Саша, но вовремя одумался. Судя по бледному лицу Ирмы, продолжать разговор она была явно не в настроении. «Ладно, пока», — вздохнул он. Вечером его ждала еще одна шокирующая новость. Как только он вошел, мама подбежала к нему и крепко обняла. «Ты что? Все в порядке, я же не опоздал к ужину», — пробубнил он, неловко отстраняясь от нее, и умолк с тревогой, глядя на лицо мамы. Оно было таким же бледным, как у Ирмы полчаса назад на пруду. «С тобой точно все нормально?» — спросила мама, целуя его в лоб. Саша кивнул. «А мы машину полиции видели. Она приехала в наш район», — сообщил он, снимая кроссовки. «А ты помнишь этих ребят? Андрея и Лешу? Они в 9-м доме жили. Вы вроде бы раньше играли вместе». Ковалев, уже намеревающийся идти мыть руки, остановился. «Дрон и Леха? Знаю». «Они чуть кошку не убили», — хотел добавить он, но передумал. «Незачем маме знать такие детали». «Они погибли. Их сегодня в гараже нашли, там пожар был», — сказала мама, в упор глядя на Сашу. Он поежился. «Как это умерли? Какой еще пожар?» «Я не знаю, что там точно произошло, но вроде они чем-то надышались и закрылись внутри. Потом возник пожар, и они сгорели. Просто кошмар какой-то». У Саши вновь разболелась голова. Казалось, его затылок пытались вскрыть консервным ножом, и мама дала ему какие-то таблетки. Помимо головной боли, у него напрочь пропал аппетит, и за ужином кусок просто не лез в горло. Мама старалась говорить на отвлеченные темы, но он едва ли слушал ее. Он пытался представить себе, как умерли Дрон с Лехой. Если они чего-то обкурились и спали, наверное, смерть была легкой. А если нет, то, наверное, это очень страшно — гореть заживо. А еще он думал о странных рисунках Ирмы, которые видел сегодня в ее альбоме. Жуткие русалки, кричащие цветы, разорванный пополам город. Лишь когда он, погасив свет, улегся в постель, его словно током ударило. 12 октября на календарике, и все черное до конца года. «Может, это ее последний день?» — подумал Саша. «Ирма ведь многое видит из того, что не может видеть простой человек. Вдруг она узнала день своей смерти?» От этого предположения его объял всепоглощающий страх. Этой ночью Саша почти не спал. В этот раз Ирма исчезла надолго. Саша часами дежурил у подъезда возлюбленной с надеждой, вглядываясь в окна, но за все время лишь однажды всколыхнулась занавеска. Ирма не появлялась. Правда, как-то раз из дома вышел ее папа, но Саша почему-то побоялся подойти к нему и спросить, почему Ирма не выходит гулять. Смерив подростка настороженным взглядом, мужчина сел в свою «Шкоду» и уехал. Следующий день не принес никаких изменений, и Саша, дождавшись, когда в подъезд Ирмы заходит какая-то женщина, прошмыгнул следом. Он поднялся на второй этаж, вопросительно переведя взор с одного звонка на второй. «Какой из них правильный?» — мучительно размышлял он. «Вы к кому, молодой человек?» — услышал он за спиной голос и резко обернулся. На ступеньках стояла та самая женщина, вместе с которой он прошел в дом. «Я ищу Ирму», — запинаясь, выговорил он. «Она дома? Я сейчас ее позову». С этими словами женщина открыла дверь. «Заходи», — позвала она Сашу, но тот застенчиво покачал головой. Она пожала плечами и скрылась в квартире. «Это ее мама», — догадался Саша. «Приемная, то есть». Спустя минуту в дверях стояла Ирма, и сердце Ковалева, совершив невообразимый кульбит, замерло. «Привет», — тихо сказала девочка. «Привет, ты...» Он набрал в легкие воздуха, будто набираясь смелости. «Выйдешь гулять?» Она кивнула. «Подожди на улице», — шепнула она и, блеснув бархатисто-смоляными волосами, прикрыла дверь. Через несколько минут они медленно шли по аллее. «Почему ты не выходила?» — спросил Саша. «Потому что у меня были дела». Он пристально посмотрел на девочку. Взгляд парня скользнул вниз, остановившись на загорелой руке Ирмы. На худеньком предплечье темнело два синяка. «А откуда это?» — спросил он, медленно закипая гневом. «Неважно», — бросила она. Саша остановился. «Если тебя кто-то бьет, это важно». Ирма тоже встала из-под лобья, глядя на него. «Что случилось?» Он стоял, сжимая и разжимая кулаки. «Я так ждал тебя. Ты могла бы хотя бы выглянуть в окно. Кто тебе сделал больно?» Она осторожно взяла его руку в свои ладони. Они были мягкие и прохладные, и Саша готов был целовать их хоть всю вечность. Но сейчас он хотел выяснить очень важный вопрос. «Я знаю, что это был за календарик», — выпалил он, решив высказать все, что он думал, а там будь что будет. «12 октября, это ведь твой последний день? Скажи, Ирма». Она отвела взгляд, но он успел заметить слезы, выступившие на ее глазах. «Ответь!» — настаивал Саша. Он крепко сжал ладошки любимой, и она вскрикнула. «Прости!» — взмолился он. «Я просто хотел, чтобы...» «Ты все правильно сказал», — прервала его Ирма. «В этот день меня не станет». Саша вздрогнул, моргнув. И хотя где-то в глубине души он был готов к такому повороту, услышать это от Ирмы оказалось непростым испытанием. Внутри него будто что-то сломалось с тихим хрустом, быстро наполняясь ледяным озером. Плечи его обвисли, лицо посерело. «Ты очень умный, раз все понял», — снова заговорила Ирма. Приподнявшись на цыпочках, она ласково погладила его по щеке, скользнув пальчиком по брови, которая уже практически зажила. «И какой дурак прозвал тебя кастрюлей?» Саша попытался обнять Ирму, но та изящно выскользнула из его рук. «Сейчас лето», — сказал он, морща лоб. «Верно», — подтвердила она. «25 июня». «Значит, до октября еще». Он умолк, сосредоточенно подсчитывая в уме. Математика никогда не была у него в почете, а после травмы головы вовсе стала настоящей пыткой. «Почти 3,5 месяца», — подсказала Ирма. Ковалев ошеломленно замотал головой. Он был похож на человека, которому внезапно показали секрет хитроумного фокуса. «Целых 3,5 месяца мы будем вместе», — напомнила Ирма. Она улыбалась, но из глаз ее катились слезы, оставляя прозрачные дорожки на щеках. «Если люди любят друг друга, они радуются каждой минуте, даже каждой секундочке, которую провели вместе». «Я не хочу 3 месяца». «Ты не хочешь быть со мной?» Сам того не осознавая, он опустился на колени, уткнувшись лицом в платье Ирмы. «Ты что?» — всполошилась она. «Встань сейчас же, люди увидят». Ковалев медленно выпрямился, а когда он поднял голову, Ирма с изумлением увидела, что лицо Саши тоже мокрое от слез. «Я тебя люблю», — выдохнул он. И на какую-то долю секунды ему стало очень легко. Так легко, словно из воспаленной раны вместе с гноем вышла застрявшая заноза, мучившая несколько дней. Теперь она знает. Теперь все решится. Или мы вместе, или она уйдет. Лицо Ирмы было словно высечено из гранита. Темно-зеленые глаза поблескивали сквозь пряди волос. «Я люблю тебя», — наконец вымолвила она. «Мой рыцарь». Она снова привстала на цыпочки, поцеловав Сашу прямо в губы. Перед его глазами все поплыло. Губы Ирмы были восхитительными и пахли чем-то одуряюще приятным и сладким, как фруктовая жвачка. «Пошли отсюда, тут меня могут увидеть соседи», — шепнула Ирма. Взявшись за руки, они быстро зашагали к пруду. «Мы должны что-то сделать», — сказал Саша, когда они сели на склоне неподалеку от воды. «Ты не должна умереть. Может, нам уехать куда-нибудь?» Ирма обхватила руками колени, глядя, как божья коровка старательно карабкается по одуванчику. «Куда уехать, Саша?» — возразила она. «Мне 13. тебе 14, и у нас нет денег. Нас быстро найдут и вернут обратно, и еще на учет поставят. Я возьму деньги у мамы, неуверенно произнес Ковалев. Я... Ирма, но так не должно быть. Не должны маленькие красивые девочки умирать. Это зависит не от нас. И снова этот взрослый серьезный взгляд. Внезапно он спохватился. Что с тобой случится? Может, что-то можно изменить? Да какая разница? Ирма подставила ладони, божья коровка, помедлив, забралась на указательный палец девочки. Ты не хочешь мне сказать правду? Как ты умрешь? Не выдержал Саша. А зачем, если все останется как есть? Он с шумом выпустил воздух. Их диалог был сродни ударом в закрытую железную дверь, об которую он безуспешно долбился. Ковалев одновременно испытывал целую гамму чувств. Жалость, обида. Почему Ирма не хочет ему открыться, ведь он признался ей в любви, если бы она знала, чего ему это стоило? Недоумение. И все это постепенно вытеснял парализующий страх. Он даже и мысли не мог допустить, что через каких-то 3,5 месяца Ирмы не станет. Говорят, умирать не страшно. Кто-то сказал, что страшно, страшно умирать, сказала Ирма. Я видела одну программу. Там какой-то ученый говорил, что после смерти человека его душа пересаживается в другое тело. Представляешь, когда меня не станет, моя душа, например, будет у какой-нибудь другой девочки, а ты будешь мимо нее ходить и даже не подозревать, что на самом деле это я. Что за фигню она несет? С досадой думал Саша. Какой ученый? Какая душа? Мне не нужна никакая другая девочка. Знаешь, это очень горько прозвучит, но нам лучше не общаться. Вдруг сказала Ирма. Потрясению Саши не было предела, и он в ужасе уставился на нее. Боль скоро пройдет, и ты забудешь меня, добавила она. Мне будет тебя не хватать, но, поверь, так будет лучше. Я не хочу тебя забывать, глухим голосом проговорил Саша. Пожалуйста, так будет лучше. Что с тобой станет, Саша? Ковалев придвинулся к ней ближе. Скажи мне. В голосе парня зазвучали настойчивые нотки. Ирма подняла руку с божьей коровкой, другой ладонью прикрывая глаза от слепящего солнца. Пестрое насекомое бестолково ползало по руке девочки, словно раздумывая, как ей поступить. Взлететь в небо или лучше спуститься вниз. Ты когда-нибудь слышал про такое слово «донор»? Саша на минутку задумался, лихорадочно отыскивая ответ в закоулках мозга. Я не знаю, что это, но я слышал, что вроде у каких-то доноров берут кровь. Доноры сдают не только кровь. Все наше тело — это как запчасти для другого тела, больного тела, подчеркнула Ирма. Божья коровка, наконец, решилась. Расправив свои крылья полусферы, она взмыла в синий, прогретый солнцем воздух. Ирма потерла ладони друг от друга и посмотрела на Сашу. «Мои приемные родители хотят помочь своей родственнице. У нее больное сердце, а мое сердце здоровое и подходит ей в самый раз». 10 октября. Синоптики предсказывали дождь, но, как это часто бывает, их прогнозы не сбылись, и на этот раз погода преподнесла самый настоящий подарок в виде чудесного теплого вечера, эдакой ускользающий лоскуток бабьего лета. Саша бодро шагал по улице, с удовольствием вдыхая своей грудью вечерний воздух, наполненный запахом осенней листвы. Он бережно держал перед собой громадный букет кипенно-белых роз. 39 красавиц, одна к одной, с толстыми длинными стеблями и крупными полураскрывшимися бутонами. Ковалев специально выбирал такие, чтобы цветы простояли как можно дольше. Он потратил на этот букет все свои сбережения, но ничуть не жалел об этом. Когда речь идет о любимой, разве деньги имеют значение? «Ирма, Ирмочка», — мысленно повторял он, улыбаясь. Розы источали одуряющий аромат, который напоминал ему Ирму. От нее всегда вкусно пахло. Она будет необычайно рада подарку. Любой человек будет рад подарку. А когда тебе осталось жить 2 дня, ты будешь рад вообще любому подарку, хоть облезлому карандашу со сломанным грифелем. Так рассуждал Саша Ковалев, направляясь к дому возлюбленной. Ирма наверняка дома, думал он, как и ее родители. Ведь самое главное — ее родители, приемные родители. Уже через несколько минут Саша стоял у квартиры Ирмы. Указательный палец аккуратно нажал на звонок, и стало слышно, как в коридоре раздались шаги. Дверь распахнулась, и Саша подался вперед с улыбкой, глядя на папу Ирмы. Мужчина с удивлением смотрел на него поверх очков. «Если вы к Ирме, то она ужинает, молодой человек», — сказал он не слишком дружелюбно. «И позволю заметить, время для подобных визитов уже довольно поздно». «Мне нужны вы!» — не дал ему договорить Саша. Он отстранил от груди букет, и глаза мужчины округлились. В другой руке Ковалев сжимал туристический топор. Розы с тихим шелестом посыпались вниз. Саша усмехнулся, увидев, как побелело лицо его собеседника. Этот трюк с цветами Ковалев видел в каком-то фильме, только там у главного героя вместо топора был автомат или пулемет. Пулемета у Саши ясень-пень не было, но в деле, которое он задумал, сгодится и топор. Папа Ирмы попытался захлопнуть дверь, но Саша оказался проворнее. Яростно вскрикнув, он перехватил топор второй рукой и с силой опустил его на лицо мужчины. Стальное лезвие перебило дужку очков, глубоко разрубив лицевую кость. Из разверстой раны хлынула пенящаяся кровь. Папа Ирмы покачнулся, глаза его, лишенные очков, беспомощно моргнули. Из разрубленного рта вырвался хлюпающий крик. Не переставая улыбаться, Саша вошел в квартиру и, размахнувшись, нанес еще один удар. На этот раз топор вошел в череп мужчины и крепко застрял там. Папа Ирмы как-то странно хрюкнул и грузно опустился на пол. Из разваленного надвое лица потоком лилась кровь. Ковалев наступил на его голову ногой, пытаясь вытащить застрявшее оружие. Боковым зрением подросток заметил, как кто-то просеменил в коридор и поднял глаза. У шкафа-купе стояла мама Ирмы, загораживаясь словно щитом своей дочерью. Ирма с ужасом смотрела на умирающего отца, который извивался в расползающемся кроваво-пурпурном озере. «Я убью ее!» — сказала женщина, прикладывая к шее Ирмы скальпель. Саша недобро сузил глаза. Он продолжал раскачивать топор в черепе убитого, расширяя рану. Наконец, сделав резкое движение, ему удалось вырвать лезвие наружу. «Отойдите от нее», — мягко произнес он. «Не надо, Саша», — пролепетала Ирма. Женщина усмехнулась. «Думаешь, она нужна нам живой?» Саша вскинул топор вверх. С него сорвались несколько алых капель, запятнавших ламинат. «Оставь ее в покое, гнида, или я отрублю тебе голову. И да, я думаю, Ирма нужна вам живой». Мама Ирмы засмеялась. «Ты ошибаешься!» И прежде чем Саша успел что-то предпринять, она неожиданно вонзила скальпель в шею падчерицы, распоров ей горло от уха до уха. Кровь начала толчками выплескиваться из страшной раны. Ирма, хрипя, забилась в конвульсиях. Саша замер с отвисшей челюстью. Топор выпал из ослабевших рук. Мама Ирмы захохотала. «Сердце можно вырезать из свежего трупа», сказала и брезгливо отшвырнула тело падчерицы. Так ребенок бросает на пол надоевшую ему куклу. «Нет». Помертвевшим голосом сказал Саша. Он упал на колени с ужасом, глядя в мутнеющие глаза любимой. «Ирма, не умирай». Но она умирала прямо у него на руках. Взгляд ее тускнел, и безумная мачеха продолжала заливаться безумным смехом. И он открыл глаза. глаза с животным ужасом, глядя в темный потолок. Лоб парня был покрыт крупными горошинами пота. Дыхание со свистом вырывалось сквозь зубы. «Это сон», — просипел Саша. Он закрыл глаза и тут же открыл их. Образ Ирмы с распоротым горлом и стекленеющими глазами медленно размывался, превращаясь в дымку. Он поднес к лицу руку и, вцепившись зубами в мякоть большого пальца, завыл. Глаза тут же наполнились слезами. Ирма не должна умереть. Не должна. Никогда он не позволит этому случиться. «Сегодня мне нельзя далеко уходить», — сказала Ирма, когда они встретились рядом с детской площадкой. «К нам придут гости. Давай просто посидим на лавочке». Саша молча кивнул. После ночного кошмара его не отпускало какое-то вязкое чувство глухой безнадеги, будто он медленно, но неуклонно сползал в пропасть, откуда тянуло могильным холодом. Ничего не помогало. Никакие альпинистские приспособления. И миллиметр за миллиметром он погружался в ущелье все глубже и глубже. «Мы должны что-то сделать», — наконец подал он голос. «Почему ты должна умереть вместо того, кто должен? Ведь это неправильно. Это ваша родственница больная, а не ты. Почему вместо нее должна страдать ты?» Ирма развела руки в стороны, и на ее лице появилась жалкая улыбка. «Я не знаю, но, наверное, так хочет Бог». Ковалев сердито засопел. «Пусть этот Бог усыновит себе дочку и забирает ее сердце!» «Не усыновляет, а удочеряет», — поправила его девочка. «Да фиг с ним!» Ирма посмотрела на свои аккуратно подстриженные ногти. «Знаешь, у меня такое чувство, что меня специально удочерили для этой операции». «А твои приемные родители не боятся? Ведь когда все узнают, их посадят в тюрьму». «Не посадят». Саше сделалось жарко. В висках снова начало покалывать. От такой несправедливости его распирало от возмущения и буквально скручивало в узел. «Но почему?» «Мама утопит меня в ванной, а потом их знакомый врач сделает операцию, и мое сердце поставит той самой тете с больным сердцем. Все подумают, что я просто утонула. Да и кто будет меня искать? Разве что ты. Слушай, а может, это все-таки хорошо, Саш? Ведь неспроста говорят, что все к лучшему. Я отдам жизнь другому человеку». «Это неправильно!» Ковалев упрямо покачал головой. «Саш, мне очень приятно, что ты так волнуешься за меня, но...» «Что «но»?» «Я должна тебе сказать очень плохую вещь». Он сгорбился, невидяще глядя перед собой. Что же может быть хуже? Ирмы скоро не будет с ним. Что еще такого ужасного она собирается ему сообщить? «Говори», — выдавил он. «Я не только себя не вижу в будущем. То есть нас обоих не будет там». Саша обхватил виски руками, пытаясь унять ноющую боль. «Что это значит?» «Когда меня не станет, ты начнешь меня искать. Ты придешь ко мне домой, и мой папа задушит тебя ремнем». Ирма произнесла это таким обыденным тоном, как если бы сообщала ему о том, что на ее платье разъехался шов. «Меня убьет твой приемный отец?» — помедлив спросил Саша. «Да, я же сказала». Он подумал о топоре, которым он во сне раскроил голову отчима Ирмы. Ковалев также вспомнил выпученные от ужаса глаза мужчины, разъявленный в панике рот, выплевывающий обломки зубов. И его передернуло. «Я сильный», — тихо произнес он, инстинктивно распрямив плечи. «Не думай, что если я ударился головой в детстве, то со мной можно легко справиться». Ирма ласково прижалась к нему. «Я знаю, ты мой сильный рыцарь», — прошептала она. «Я не брошу тебя», — Ирма всхлипнула. «Я очень боялась, что ты испугаешься, когда я тебе скажу правду. Я думала, ты убежишь, как только все это узнаешь, но я вижу, ты ничего не боишься. Я надеюсь, что мы с тобой увидимся на небесах, и тогда мы будем счастливы». «Я хочу быть с тобой тут, на земле!» — воскликнул Саша. «Мне не нужны небеса, и я не верю в Бога! Скажи, ты любишь их, ну, родителей?» Ирма вздохнула с горечью. «Как я могу любить тех, кто убьет меня и моего любимого парня?» Ковалев почувствовал, как по телу разливается возбуждающая истома. «А тебя не пугает, что тебя тоже скоро не будет?» — робко спросила девочка. Он сцепил перед собой пальцы в замок, затем расцепил и сжав в кулаки. «Если не будет тебя, мне плевать, что будет со мной», — отозвался он. Ирма снова прижалась к нему, бережно гладя по крепкому плечу. «Так, а если нам пойти в полицию?» — предложил Саша. «Я расскажу, как ты все угадала с Масей. Ты ведь необычная девочка». «Нам никто не поверит. Как ты себе это представляешь? Скажешь, что нас убьют в будущем? Нас еще в психушку отправят». Ковалев подавленно молчал. Перед глазами вспыхивали ослепительно белые розы, сквозь которые виднелся топор. Топор, ждущий своего часа. «Послушай, Ирма», — вновь заговорил Саша, внимательно осматривая костяшки пальцев. «А что если... если что? Если твоих родителей не станет?» На лице Ирмы отразилось непонимание. «Что ты имеешь в виду?» «Ну что, если они умрут раньше, чем наступит 12 октября?» Она со страхом отодвинулась в сторону. «Ты что? Как это они, по-твоему, умрут?» «Они умрут», — с нажимом продолжил Саша. «А ты придешь жить к нам. Моя мама очень добрая, ты сама знаешь. Она согласится, чтоб ты жила у нас. А потом? Потом мы поженимся. Ты что, дурак?» Саша обиженно поджал губы. «Ты же сказала, что любишь меня». «Да, но я не понимаю, почему мои приемные мама с папой должны умереть. Они крепкие и здоровые». Саша пристально смотрел на Ирму, и, похоже, она обо всем догадалась. Лицо девочки покрылось смертельной бледностью. «Даже не говори об этом», — пробормотала она, испуганно замотав головой. «Ты что, ты хочешь стать убийцей?» «Я спасу нас, потому что другого выхода нет». Ирма подскочила на месте, как от пощечины. «Нет, нет, я не дам тебе этого сделать», — взмолилась она. «Сашка, пожалуйста, блин, и зачем я только тебе все это сказала? Я запрещаю тебе даже думать об этом». Ковалев поднялся с лавки. Ирма смотрела на него взглядом брошенной собаки, которую хозяева оставили на обочине, а сами умчались прочь. «Ты уходишь?» «Мне надо подумать», — коротко ответил Саша. «Не бросай меня!» Их взгляды пересеклись, и он вздохнул. В изумрудных глазах любимой он в отчетливых подробностях видел ужасную картину. Лежащая на полу Ирма с растерзанным горлом. Из раны вытекает кровь, с каждой каплей унося ее хрупкую жизнь. «Я выйду завтра», — сказал он напоследок. «Я люблю тебя». «А я тебя», — хотел сказать Саша в ответ, но промолчал. Он уже говорил это. Говорить можно что угодно. Пора доказывать свои слова делом.